Полицейский свистел, не переставая, пока последний тап-тап, блокировавший перекресток, не тронулся с места. До Пале-Националь они ехали молча. На автостоянке дворца Малька припарковал свою машину рядом с большим золотистого цвета Линкольном, на номерном знаке которого было выведено синей краской «Начальник полиции». Что ж, спасибо за предупреждение. Весь первый этаж дворца был полон солдатами. Гил Патрик, который, похоже, знал тут все и вся, быстро нашел сержанта, чтобы тот проводил их на второй этаж. Снаружи, за густыми зарослями олеандра, трое солдат дремали возле 20-миллиметровой пушки. За каждым кустом был установлен крупнокалиберный пулемет. Малька заметил даже старый американский «Гочкис» с водяным охлаждением. Наверное, еще в начале века украденный у Эмилио Запата. По обе стороны парадного подъезда в аркадах стояли два легких танка. В сопровождении сержанта они поднялись на второй этаж и оказались в коридоре, где группки военных и штатских вели оживленную беседу. Сержант подвел Малька и Фрэнка Гилпатрика к столу у зала бюстов, за которым сидел какой-то лейтенант. На столе была табличка «В кабинет президента вход с оружием запрещен». Здесь явно царило доверие. Двое подпиравших стену Тантон Макутов подозрительно оглядели вновь прибывших. Вдруг раздался радостный рев, от которого Малька вздрогнул. К нему подошел высокий негр в военной форме и в темных очках, с болтающимися на бедрах, как у ковбоя, двумя кольтами 456 «Магнум». Он похлопал по спине Фрэнка Гилпатрика и пожал руку Мальку, едва не сломав ему фаланги пальцев. «Я капитан Лувертюр», — представился он. «Сейчас объясню вам, как пройти к Амур-Мирбале. Проводить вас я не могу. Мне нужно заняться вот этим арестованным». Он указал на негра в окровавленной рубашке со связанными за спиной руками, распухшим от битья лицом, который был прикован длинной цепью к Тантон Макуту в соломенной шляпе. «Его хочет видеть президент», — пояснил капитан Лувертюр. Малька взглянул на тупевшее лицо арестованного. «А что он сделал?» Капитан Лувертюр нахмурился. «Это мятежники, враг народа. Он вступил в заговор с врагами дювалиризма». Тантон Макут потянул арестованного за цепочку, и тот с опущенной головой отошел в сторону. Малька чихнул в кабинете Амур-Мирбале размерами чуть больше кабины лифта. Царил арктический холод. Для повышения эффективности кондиционера потолок здесь сделали очень низким. Платье от Нины Ричи и с сумкой Гермес Амур-Мирбале было очень элегантно. Малька изучал из-под своих темных очков. Тонкие, как у белой, черты лица, маленький рот, пышный бюст. Короткое платье оставляло открытыми длинные крепкие ноги цвета бронзы, которые при широких бедрах казались очень худыми. Не поднимаясь с кресла, Амур-Мирбале протянула Мальку руку и сказала певучим и чуточку капризным голосом: «Очень мило, что вы пришли навестить меня. На Гаити так редко видишь новые лица». Да, это была та самая женщина, фотографию которой Малька показывали в ЦРУ. С трудом верилось, что томно расположившаяся в кресле привлекательная особа с мелодичным голосом может быть беспощадной убийцей.